Глава 25. Победа. «Не думай, что тебе успеют помочь», — сказал Зайцев. «Я постарался сделать все, чтобы к тебе не подоспела помощь. Петров и его опера сейчас прочесывают один участок города. ФСБ и инквизиторы находятся в другом. Хунды вообще снуют в третьем. Все они слишком далеко, чтобы успеть добежать до тебя и остановить меня и моих друзей. Даже твои товарищи, которых ты достал неизвестно откуда, сейчас слишком далеко. В любом случае, им потребуется около 15 минут, чтобы добраться сюда. Но за это время мы уже успеем покончить с вами». Все было именно так, как говорил Антон. Все основные силы сейчас заняты его поисками и просто не смогли бы подоспеть к нам ни в коем случае. А мой собственный квартал находится достаточно далеко, и там ни у кого нет ни машин, ни водительских прав, чтобы оперативно приехать сюда ко мне на помощь. В крайнем случае сюда может быстро домчаться Прохор, или, если очень повезет, то еще несколько человек, если этому поспособствует немец. Но никто из них не будет способен тягаться с таким количеством людей. Если бы их было пятеро или шестеро, то они бы справились, но их здесь 50. Краем глаза я смотрел, как Аня строчит сообщение. Впрочем, от него уже не было толку. Аня решительно открыла дверь и шагнула наружу, встав рядом со мной. «Тебе следовало бы попробовать уйти», — обратился я к девушке. В ответ на это Аня лишь упрямо покачала головой. «О, вижу, твоя гражданская жена наконец-то закончила писать сообщение», — кивнул Зайцев. «Ну что же, пожалуй, у нас еще есть минута или даже две для того, чтобы немного поговорить. Хотя бы просто для того, чтобы ты смог оценить масштабы проделанной работы». Кольцо из искусственных магов плотно обступило нас, не давая уйти. «Все началось очень и очень давно», — начал Зайцев. «Тогда, когда я подумал о том, что неплохо было бы управлять огромным количеством людей, и задумался о том, чтобы как-то сделать так. В общем, сделать так, чтобы они никогда не могли ни предать, ни подставить, ни сделать что-то подобное. То есть, ты понимаешь, что мне нужны были очень честные, верные и лояльные люди. Вопрос только в том, где ж таких взять. Тогда я и начал свои исследования. Очень скоро я пришел к выводу, что человек, придумавший такую вещь, будет обладать безграничной властью. Следовательно, его могут попытаться убить. И что же это значило? Это значило то, что мне просто была необходима небольшая армия, чтобы обеспечивать свою собственную охрану и для того, чтобы самому творить власть. Неплохо я придумал, правда?» Антон торжественно улыбнулся. «Тогда бы я смог находиться наравне с аристократией и всеми власть имущими, и даже смог бы диктовать им свои условия. Тогда же я задумался над тем, что же дать людям такого, чтобы они сами пошли со мной? Ответ всегда простой и постоянно только один. Людям всегда нужна сила, власть, и причем только единолично. Никто не хочет делиться. Впрочем, я абсолютно понимаю этих людей. Если бы у меня была власть, я бы тоже не захотел с ней делиться. Но именно тогда я понял, что мне как раз и нужны такие люди, которые способны только желать и рассуждать о том, как плохо они живут, которые в принципе не способны ничего сделать. Гнус без всяких целей, паразитирующий среди обычных людей. И тогда я придумал то, что можно было им дать. Замечательное лекарство, которое дало бы на краткий миг силы, чтобы ощутить себя богами, чтобы они поверили в то, что их мечты сбылись. Вот они, слабые, никчемные, способные всего лишь на то, чтобы только обвинять кого-то в том, как плохо они живут. А вот они принимают чудо-пилюлю, после чего становятся буквально суперменами. Смекаешь, о чем я говорю? Конечно, смекаешь, друг мой. Ты ведь вместе со своим начальством и кучей товарищей делал все, чтобы остановить распространение моего лекарства. Лекарство от тупости и лени. Правильнее было бы сказать «лекарство от свободы», — сказал я. Абсолютно. Именно так. Лекарство от свободы. Потому что таким людям она никогда не будет нужна. Точнее, они попросту не смогут ею воспользоваться, а просто продолжат волочить свое никчемное существование, обвиняя всех вокруг, разрушая свою жизнь алкоголем и сигаретами, издеваясь над собственными детьми и прочее, прочее, прочее. Любители халявы, жаждущие чуда, которое сделает их сразу умными и красивыми, и сильными, и богатыми. Такого не бывает. Для того, чтобы измениться и стать хотя бы стройнее, нужно начать бегать по утрам, а не лежать на диване, попивая пиво, закусывая жирной пищей. Я всего лишь взял и дал им то, чего они хотели, а взамен этого они должны были подчиняться мне. «И ты, конечно, взял и обо всем рассказал им?» — скептически спросил я. Этот человек нравился мне все меньше и меньше. Если Сунг Мон Кут был просто человеком, воспитанным именно в таких традициях, то этот, похоже, довел до всего этого себя сам, придумав такую извращенную идеологию. «За кого ты меня принимаешь?» — посмотрел на меня, как на дурака Антон. «Зачем мне говорить людям о том, что после принятия такого чуда они станут полностью зависимы от меня и моей воли? Нужно же ведь сделать им сюрприз. Всем когда-то приходится взрослеть и понимать, что чудес не бывает. Вот я и сделал действительно небольшой сюрприз». «Хорошо. А какова во всем этом роль Сунга Мон Кута? И что вообще тебя связывало с ним и с теми двумя типами, которые помогали тебе?» «Видишь ли, я был довольно слабым одаренным», — охотно ответил на мой вопрос Антон. «Что-то вроде пятого ранга, или, может быть, если с натяжкой, то даже четвертого. Но сам понимаешь, что такие силы — это просто ничто по сравнению с теми же аристократами. Однако этого было достаточно, чтобы начать разрабатывать мое лекарство от свободы. Именно тогда я встретил этого корейца, который думал только о собственной мести. И нам обоим было нужно одно – подопытные. Ему нужны были люди для того, чтобы создать его изуверские печати, а мне – для того, чтобы тестировать на них мое лекарство от свободы. Это именно я натолкнул его на мысль о том, что можно легко массово похищать людей и использовать их как подопытных. И это именно я помог ему, выстроив всю нашу огромную шпионскую сеть для того, чтобы это делать. Наивный кореец думал о том, что управляет мной, но на самом деле это я направлял его. Его ожидала бы только одна судьба — съесть мою таблетку и стать моим верным солдатом. «А знаешь, я ведь и не собираюсь тебя убивать», — сказал Антон. «Совсем-совсем не собираюсь. Вот даже вообще не задумывался об этом. И вообще, все эти люди пришли со мной для того, чтобы поддержать меня, и для того, чтобы моя речь была более убедительной». Я уже примерно понимал, к чему клонит этот негодяй. Мне был очень хорошо ясен ход его мыслей. «Зачем править людьми, издавать какие-то законы, создавать целые учреждения типа МВД или ФСБ, следить за ними, заниматься всей этой ненужной ерундой, когда можно всего лишь дать людям таблетку от свободы? Будет революция? Хотя нет, я ошибся, ее не будет. Сначала обычные люди, у которых есть цели, желания, которые способны делать что-то, примут мое лекарство от свободы, а потом лекарство от свободы примут аристократы, сенаторы, и на этом все кончится. Не будет никакого бунта, не будет никакого возмущения, не будет протестов. Просто все станут подчиняться мне». «И ты предлагаешь сожрать эту дрянь мне?» — спросил я, не скрывая брезгливости. «Именно так», — ответил Антон. «Ты и твоя гражданская жена сейчас съедите по этой замечательной пилюле. Затем возьмете у меня достаточное их количество и продолжите путь в ваш квартал. После чего ты с радостью дашь своим людям по одной такой таблетке. В результате тебе придется уже регулярно принимать их. Но можешь не волноваться, у меня их еще достаточно». «Я отказываюсь». Антон посмотрел на меня, как на умалишенного. «И что с того?» — спросил он. «Оглянись вокруг и посмотри, сколько нас. Впрочем...» «Ребята, возьмите его благородие и скрутите. Кто-то очень не хочет принимать мое лекарство». Толпа зашевелилась и двинулась к нам. Я тихо сказал: «Пригнись, Аня». Девушка поняла все с полуслова. Пригнулась, опускаясь на колени. Я мгновенно выхватил из-за пояса меч и махнул им вокруг себя, посылая во все стороны парализующие волны, а затем развернулся и ударил еще раз, посылая дополнительную парализующую волну. Люди, только что надвигавшиеся на нас, замерли манекенами, а после начали неловко падать на землю, так и не успев ничего сделать и даже не попытавшись защититься. Зайцев стоял, глядя на это в некотором шоке. «Как? Почему? Каким образом? Я ведь был так близко. У тебя ведь не могло быть таких сил. Абсолютно не могло!» «Ох, извини, у каждого свои тайны», — ответил я, а после махнул мечом в его сторону. Меч послушно выплюнул из себя еще одну порцию парализующей волны, и несостоявшийся милитарист рухнул на землю, резко замолчав. Рядом молча распрямилась Анна. «Ну вот, пожалуй, и все», — сказал я, опираясь на меч, направленный острием в землю. «Теперь всего лишь нужно будет постоять и подождать кавалерию. Подумать только, я боялся такого убогого утырка». Анна ничего не стала отвечать, просто прильнув ко мне. Мы отошли в сторону и сели рядом, наблюдая за этой огромной кучей людей, которая лежала без движения. Следовало покараулить их до приезда основных сил. Мы так и продолжали сидеть рядом, наблюдая. Время от времени кто-то шевелился, но я снова брался за меч, и шевеление снова прекращалось. Когда-то я комплексовал, что слабее, чем другие аристократы, и что у меня нет сильных разрушающих техник. Теперь я совсем не переживаю по этому поводу. Оперуполномоченные во главе с Петровым и все остальные прибыли буквально через 40 минут. Похвальная скорость. Даже не могу предположить, как они смогли так быстро добраться сюда. «В самом деле...» Петров подошел к лежащему на земле Зайцеву и защелкнул наручники. «И в самом деле он. Костя. Даже не знаю, что сказать в таком случае, но могу сказать одно точно. Поздравляю!» «А можно мы просто пойдем домой?» — спросил я. «А если писать отчеты, то писать уж чуть позже, а то я что-то устал сегодня». «Конечно», — кивнул мой начальник. Я попрощался со всеми, после чего снова сел в свой автомобиль, и мы с Анной поехали дальше. Всю дорогу мы молчали. Аня сидела, положив свою руку поверх моей, и смотрела на меня с нескрываемой нежностью. Я сидел, размышляя о том, как же все-таки сделать ей сюрприз, чтобы было приятно, а еще о том, как меня достала вся эта нервотрепка и неразбериха со всем этим криминалом. Может быть, уже пора сменить профессию? А то я чувствую себя очень и очень уставшим. Надо уже, наконец, заняться собственной семьей. Этой ночью я спал крепче всего. Крепче, чем обычно. Аня точно так же спала рядом. Беспокойство всех прошлых дней Все тревоги, весь невроз и вся усталость сразу исчезли, сошли на нет. Остались только сон и покой. Самые главные проблемы последних дней, которые больше всего меня мучили, разрешились сами собой. Поэтому организм чувствовал себя вправе потребовать свой законный отдых. Сейчас я спал без снов. Во сне не было никаких таблеток, никаких сражений, никаких погонь, перестрелок и всего того, что приносит в наши сны наша собственная жизнь. Однако не было также ничего спокойного и умиротворяющего. Это был замечательный сон без снов. Я проспал очень долго и проснулся даже раньше, чем Аня. Обычно последнее время она всегда просыпалась раньше меня. Иногда даже заводила себе будильник. Однако я настоял на том, чтобы она перестала это делать. Все, хватит. Никаких будильников, никаких ранних подъемов. Только отдых. Она и так очень усиленно мне помогает. Проснувшись, я прошел на кухню, сделал аппетитный и достаточно простой завтрак, после чего достал небольшую коробочку, которую приготовил уже очень давно, но постоянно не было времени на то, чтобы ее вручить. Поставил на одну из тарелок, накрыл сервировочным колпаком, как одно из блюд. Теперь осталось только подождать, когда, наконец, моя девушка проснется. Странно. Вроде я пережил кучу самого разного опыта, но сейчас начинаю несколько мандражировать. Пока ждал пробуждения Анны, успел прочитать последние новости. Закрыли несколько наркопритонов и подпольных фабрик по изготовлению особо опасных наркотиков. Массово начали ловить людей, которые приняли пагубное вещество, и забирать их в клинике, принуждая к лечению. Особенно отличилось в этом родное МВД. Впрочем, моя фамилия там тоже упоминалась. Егор тоже упоминался и в хорошем ключе. Позиции его отца снова пошли вверх. Его политическая карьера снова пошла в гору на фоне таких событий. Тут же шел ряд статей о доблестных успехах Петра Игнатьевича в Сенате и ряд законопроектов, которые он выдвинул. Отдельной маленькой колонкой шла новость о неком Константине Ветрове, который своими силами стал аристократом и основал свой собственный процветающий клан. Это я, что ли? Как приятно, однако. Никогда не думал, что буду сидеть с утра с чашкой ароматного чая и читать про себя сплетни в газете. Дальше шли абсолютно неинтересные новости спорта, футбола и прочее. Я еще некоторое время уделил внимание новостям об автомобилях и современной электронике, после чего, наконец, проснулась Анна. «И давно ты так сидишь?» — спросила она. «Да нет, не очень», — ответил я. «Главное, что ты, наконец, смогла выспаться. Давай уже, садись завтракай». Аня что-то пробурчала и побежала умываться. «Нравится?» — спросила она, зайдя на кухню в коротком сарафане. «Решила снова, как раньше, начать носить домашние платья и юбки». «Тебе очень идет», — честно кивнул я. После чего встал и приобнял ее. «Садись уже завтракать». Аня села за стол, снимая один колпак блюда и беря столовые приборы. Дождавшись, когда девушка утолит первый голод, я придвинул к ней небольшую тарелку, накрытую еще одним стальным колпаком. «Попробуй теперь вот это блюдо», — попросил я. Аня сняла с тарелки колпак. Ее взору открылась открытая коробочка с двумя кольцами. Солнечный свет тут же заиграл на золоте и заискрился в бриллиантах. «Аня», — наконец сказал я, — «выходи за меня». Аня замерла, потрясенно глядя на украшение, а потом сделала то, чего я от нее никак не ожидал. Вскочила и завизжала, повиснув на мне. Чего я не ожидал от серьезной Ани, так именно этого. Затем она просто принялась покрывать меня поцелуями. «Костя, ты потрясающий!» — сказала она. Я молча посадил ее к себе на колени и обнял. «Давно хотел тебе подарить, просто... просто не получалось». «А когда ты купил их?» — живо поинтересовалась Аня. «Это не важно». «Нет, ты скажи». «Я купил их буквально за один день, когда мы расстались. Точнее, не купил, а ювелир закончил выполнять мой заказ». Аня снова помрачнела. «Аня», — тихо спросил я, — «так ты пойдешь за меня или нет?» «Конечно, пойду», — воскликнула девушка, снова целуя меня. Я выдохнул с облегчением. Это было даже страшнее, чем сражение с самыми страшными врагами, и было страшнее, чем болезнь в клинике Арзет. И, пожалуй, это было мое самое серьезное испытание. Я несколько мандражировал, когда подготавливал этот сюрприз, но, слава богу, все обошлось. «Ну, тогда давай будем решать, когда будем праздновать нашу свадьбу», — спросил я. Анна посмотрела на меня влюбленным взглядом и вместо ответа поцеловала.